Так, стратегия сбора и использования голема определенно была продумана заранее. Зачем такую махину использовать против нас, первогодок, большой вопрос, можно было бы обойтись монстром попроще. С другой стороны, одним из плюсов големостроения являлось то, что голема можно собрать не только из проводов и шестеренок. Роботы – лишь одно из направлений этого непростого искусства. Тогда как големы могли быть и стихийные, и природные в зависимости от типа исходного ресурса, исключительно магические, как сейчас, или же являться результатом сочетания магии и обычных технологий. Собственно, если говорить совсем уж грубо, то простейшего голема можно было собрать в буквальном смысле из дерьма и палок. Главное, что в нем было, это заложенная магом программа. Именно от нее зависели свойства голема, включая срок его жизни, устойчивость к магии и физическому воздействию, а также способность к смене формы и все остальное. С другой стороны, вряд ли Кир решился бы потратить на нашу пятерку первогодок сложную и многоступенчатую программу. Для этого наверняка найдутся более достойные кандидаты. Значит, программа в големе будет до безобразия примитивной. В том смысле, что просто пойди и убей, без всяких там наворотов, стопроцентной устойчивости к магии стихии и прочего. Да и сам голем вряд ли будет усиленным. Простая земля, максимум с каменной основой, точно не железо и не более прочный сплав. А раз он не будет гарантированно устойчив к магии высокого порядка, значит, на то время, что голему понадобится до нас добраться, змеям, не стесняющимся использовать против первогодок арсенал старшекурсников, по-любому придется ослабить огонь. То есть они или совсем перестанут нас прессовать, или же вынужденно начнут делать это потише. В расчете на то, что мы с нашей слабой магией голема не разрушим, а вот он, напротив, легко с нами расправится. Гурта. В третий раз крикнула Басха, рискнув быстро обернуться. Гурта, ну ты что молчишь, что нам делать? Я сделал успокаивающий жест. Стоим и держим щиты. Но там же голем. Надо его убрать. Стоим и держим щиты. Повысил голос я. Сейчас мы не сможем на него воздействовать, иначе сразу же вылетим с турнира. Дерс, бросай все силы в защиту. Другие твои умения больше не понадобятся. Лархе, помоги ему. Хоть помрите, но ваш общий щит должен будет выдержать первый удар. Басха или нет, Нален. Они оба быстро на меня покосились, и вот тут я, признаться, на мгновение засомневался. Но потом все же решил, что во время поединка способности Басха, несмотря на ее странности и откровенные подлянки по отношению ко мне, игнорировать или преуменьшать нельзя. Поэтому тряхнул головой и продолжил. Нален, мне будет нужно, чтобы ты высвободил силы всего для двух ударов. Сначала молнию, одну, но максимально мощную, по команде, ровно туда, куда скажу. И сразу после этого будет нужен воздушный щит. Мощность максимум того, что тебе дала матушка природа и твой древний род. Понял, сумеешь, когда скажу, бей на пределе сил, ни на кого не оглядываясь. А ты, Басха, мы на мгновение встретились с девчонкой взглядами. Я отвел ей самую важную задачу в предстоящей атаке, несмотря ни на что, просто потому, что сейчас так было нужно. Сможет, не сможет, фактически от нее будет зависеть вся остальная команда. Я не подведу, неожиданно твердо сказала она. Говори, что нужно сделать. Я смогу, я справлюсь. Я на миг прикрыл глаза, собираясь с мыслями, после чего окончательно решился. Затем вкратце объяснил ребятам свою задумку, замолчав ровно к тому моменту, как голем Кира окончательно сформировался. Времени на обсуждение и возражения просто не оставалось, да и переигрывать уже было поздно. Если моя идея окажется провальной, мы ну не умрем, конечно, но проиграем точно. Если же я правильно все рассчитал, ладно, не будем загадывать. Стоило признать, Хасха постарался на славу, создавая свое чудовище. Ростом с двух меня, массивный каменный гуманоид с уродливой башкой, бочкообразным туловищем, мощными ручищами и толстыми колоннами ног, при виде которых вполне оправданно можно было ощутить слабость в коленках. Программу Кир в него тоже вложил, благо мы ничем не могли ему помешать. Поэтому, как только колосс утвердился на своих ножищах, в его глазницах вспыхнул зловещий огонь, на публику работал, паршивец внутри каменного тела что-то устрашающе заскрипело, заскрежетало, после чего это пугало повернуло голову и сначала неуверенно, а потом все быстрее и быстрее потопало в нашу сторону. Одновременно с этим, как я и предполагал, интенсивность огня резко снизилась, хотя полностью от нас не отстали. Сейчас задачей змеев было по максимуму нас подавить и дать голему время приблизиться на расстояние удара. Они просчитались только в одном, голем оказался слишком большим, поэтому, когда он начал двигаться, бить по нам стало неудобно, теперь змеи могли зацепить нас только на флангах. Плюс голем своей тушей закрывал нас от них, и это подарило нам крохотный шанс на победу. «Дерс, Лархе, берите щиты на себя, я могу усилить землей», – прошептал Нален. «У меня хватит сил». «Нет, у тебя другая задача, Дайн, не спорь», – свирепо зыркнула на него Ания, – «иначе сдохнем». Бум, бум, бум. Голему понадобилось всего несколько шагов, чтобы преодолеть разделявшие нас расстояние, и сразу после этого он закрыл нас собой полностью, так что обстрел со стороны змеев практически прекратился. Вернее, они прекратили бить прицельно по нам, просто потому, что уже не могли, но для антуража и для поддержания нужного настроения продолжали лупить по рингу рядом с нами. Вероятно, полагая, что это должно до последнего держать нас в напряжении и заставлять тратить силы на щиты, в то время как голему и требовался-то всего один хороший удар. «Сейчас», — напряженно велел я, как только эта образина подошла вплотную и замахнулась. «Дерс, Лархе». Парни тут же переориентировали свои щиты, влив туда столько сил, столько у них оставалось на восьмом мане боя. «Вниз», — гаркнул я, едва тяжелый кулак упал на наши головы. «Бумэм». Голем гулко ударил в созданный ими защитный купол могучим кулаком, метясь в самую вершину. Но мы заранее обговорили, чтобы парни сделали неровный купол, покатый с одной стороны, так, чтобы каменный кулак шмякнулся всей дури не под прямым углом, а вынужденно соскользнул и проехался немного в сторону. Как только это произошло, Лархе и Дерс мгновенно погасили защитный купол, отчего потерявший львиную долю своей ударной мощи кулак с уханьем провалился вниз, едва не задев Басхайтери по макушкам, но те успели вовремя пригнуться, поэтому здоровенное лапище пролетело мимо. В результате могучий замах прошел впустую, зато благодаря инерции неповоротливую махину попросту развернуло, и одновременно с этим голем совсем на чуть-чуть, но все же потерял равновесие. «Сархе!» — снова крикнул я, не дожидаясь, пока Нален сообразит, что к чему, работай. Но он к тому времени и так уже был наготове. Не успел я умолкнуть, как Нален, пользуясь отсутствием щита, выпустил в шею голема такую молнию, что воздух рядом с ней аж загудел от напряжения. Потрясная, великолепная молния. Просто класс. Даже у меня такие никогда не получались. Вот что значит старший рот и чистая линия наследования. Каменного голема она, конечно, разрушить не смогла. Он только вздрогнул, когда ему в глотку бабахнуло мощным разрядом. Пошатнулся еще сильнее, однако все-таки смог выровняться и даже не рухнул нам под ноги бесполезной грудой камней. Более того, после первого големского удара автоматически сработала вторая часть внедренной в него программы и принялась собирать отколовшиеся от него куски, стремясь восстановить целостность монстра. Это, собственно, гарантировало сохранность голема при любом исходе, включая тот вариант, если бы мы все-таки смогли существенно его повредить. Но вот беда, голем-то, может, и не разрушился, а вот заложенная в него программа была магической, да еще и записанной на обычный маготехнический носитель, который в нужный момент просто вставлялся в заранее обозначенное место и тем самым оживлял каменного монстра. Так вот, вторым зрением я прекрасно видел, в каком месте у него клубится крошечное облачко магонорического поля. И именно туда как раз в боковую часть шеи пришелся удар молнии Налена. Носитель, какой бы он ни был хороший, на такое напряжение был явно не рассчитан, поэтому, как и следовало ожидать, мгновенно перегорел. Ну а после того, как программа приказала долго жить, удерживать камни в одном положении стало попросту нечему. «Щиты вы!» — в третий раз гаркнул я, как только молния Налена погасла. И надо сказать, очень вовремя это сделал, потому что голем издал еще один ужасающий скрип и принялся разваливаться на куски. Проблема заключалась в том, что в это время он нависал над нашими головами, поэтому и обрушиться должен был именно на нас. Казалось бы, почему, если данный конкретный голем, создание сугубо магическое, а составляющие его камни были не взяты с ближайшей горы, а стали результатом работы мага Земли, который материализовал их точно так же, как я материализую молнии, и, соответственно, также легко способен был их развеять. Скажу вам так, если бы он видел, что произошло, то, возможно, успел бы отреагировать и спасти нас от погребения заживо. Однако он не видел. Голем до последнего мига закрывал ему обзор, и уж тем более никто из змеев не мог видеть, что именно мы сделали, поэтому хотя бы какое-то время материализованные парнями камни будут настоящими и очень даже прилично могут приложить нас по башке. Именно поэтому я заранее попросил Сархи создать и держать наготове мощный воздушный щит, который принял бы на себя весь этот камнепад, но при этом попросил друга создать защиту не в виде купола, а, наоборот, в виде огромной чаши, в которую сыплющиеся сверху камни попадали бы, словно спелые вишни, в подставленную ладонь. «Сархи, давай!» – скомандовал я, как только каменная гора перед нами осыпалась практически полностью. «Басха, огонь! Дерс, Лархи, всем, что есть!» Ребята дружно напряглись. Наши противники, сообразив, что произошло нечто непредвиденное, снова подняли свои щиты, но мы успели раньше. «Сархи, поднатужившись, приподнял переполненную камнями чашу и от души швырнул ее в сторону змеев. Три Лархи с помощью магии воздуха сумели вдвоем разогнать ее до приличной скорости. Одновременно с этим Басха с моей подсказки отыскала слабое место в чужой защите и вместе стыка между магией воды и воздуха бабахнула всем огнем, что у нее еще оставался в запасе, а вы помните, насколько она была сильной девочкой. И в результате к тому моменту, как наш подарочек со свистом долетел до напряженно застывших змеев, Басха умудрилась таки пробить в одном месте их недостроенный щит, так что весь ворох огромных и тяжеленных камней, который должен был обрушиться на нас, с силой ударил по и без того поврежденному куполу. Тот, не выдержав такого напора, ожидаемо треснул. Народ под ним явственно дрогнул, но они бы выстояли, и щит бы тоже наверняка удержали, если бы трисковином из последних сил не бабахнули по ним сразу и воздухом, и молнией, и водой. Впрочем, я думаю, что если бы змеи не запаниковали, мы бы и в этом случае сошлись на ничьей. Слишком уж велика была разница в уровнях. Но, на наше счастье, Кир, обескураженный той легкостью, с которой мы развалили его могучего голема, очень не вовремя дернулся в сторону. Щит из-за этого явственно просел. Удары Триковина тоже пришлись в на редкость удачное место, поэтому защита змеев все-таки рассыпалась, несколько камней с грохотом рухнуло вниз, едва не покалечив наших противников. И в этот же самый миг над ареной пронесся сигнал, извещающий об окончании поединка. Однако, время. Как только на стадионе прозвучал финальный гонг, мы с ребятами тревожно замерли и увидели, как главный судья махнул рукой, прося второстепенных судей подойти. Согласен, финал поединка получился немного странным. Мы не одержали однозначную победу, но при этом оказали достойное сопротивление и смогли не проиграть заведомо более сильному противнику. Плюс мы уничтожили голема, главную атакующую силу змеев, смогли удержать свои щиты, придумали и успешно осуществили сложный маневр, позволивший склонить чашу весов в нашу сторону. Но о том, что подумают по этому поводу судьи, оставалось только гадать, поэтому несколько последующих мынов и мы, и весь стадион провели в томительном ожидании. После чего наконец табло на главном экране ожило, и там появилась одна единственная фраза, которую тут же озвучили динамики. По совокупности заработанных очков победу одержали Таринские и Дайны. «Да», — подпрыгнул Тири, радостно сверкнув глазами. «Да, да, мы их сделали». Сархи на это лишь устало улыбнулся. Он, надо сказать, выложился сегодня по полной. Квин только кивнул. «Ну а я сдержанно всех поздравил. Все-таки бой был сложным, долгим, а у нас всего четверо действующих магов вместо пяти. И несмотря на это мы все-таки прошли первый тур достойно, да еще и травм никаких не получили. Выиграли, так сказать, без единой царапины. И только Басха почему-то выглядела не слишком довольной. Несмотря на победу, особой радости на ее лице я не заметил. Когда мы шли обратно к трибунам, она нервно кусала губы, словно о чем-то напряженно размышляла. Но лично у меня к ней претензий не было, она, как всегда, действовала четко, точно, без споров и промедлений, в отличие от того же Сархи. Уже потом, когда мы сидели на трибунах и смотрели на остальные бои, я неоднократно ловил на себе ее напряженный взгляд, однако каждый раз, когда я поворачивался, она быстро отводила глаза и делала вид, что смотрит в сторону. Однажды мне даже показалось, что она хочет о чем-то спросить, но не в первой половине турнира, не в перерыве, который мы провели в столовой, ни во второй части я так и не услышал от нее ни единого слова. По итогам первого дня соревнований во второй тур прошло 24 команды, включая Дракул, Снежинок, тех парней в серо-красных костюмах и нас. Причем мы были единственными первокурсниками, кто решил объединиться и действовать без более опытных коллег, и единственными малолетками, кто при этом прорвался в следующий тур. Демхатха и его команда под названием «Тернийские охотники» тоже прошли в следующий этап. Они, как щеголи, буквально задавили огнем более слабого противника, не позволив им сделать ни единого удара. Я, естественно, за этим боем следил особенно внимательно, пытаясь понять, чего стоит Хатха не как обычный боец, а как маг. Однако Дем, как и я, в этом туре магии не касался. Но при этом совокупной мощи членов его группы оказалось достаточно, чтобы в считанные мины выбить с турнира более слабых дарномов, и велик шанс, что в следующем туре мы с ними тоже столкнемся. А значит, уже сейчас следовало подумать, что можно им противопоставить. За этими мыслями я и провел большую часть дня, отвлекаясь только на особенно интересные бои и самых перспективных противников. Заодно Эмми дал задание проанализировать прошедшие поединки и поискать слабые места в защите заинтересовавших меня команд. Времени на оценку их умений у нас будет целая неделя. В принципе, можно успеть подготовиться. Правда, помимо подготовки нам придется тратить время и на учебу, но тут уж, как говорится, ничего не попишешь. С ребятами в тот день мы ушли со стадиона довольно поздно, уже около 8, когда схлынул основной поток посетителей, и столпотворение возле ворот Академии сошло на нет. А по пути обсудили первый день соревнований, обговорили допущенные во время боя ошибки, распланировали программу тренировок на следующую неделю. После чего мы с Тери проводили друзей до выхода, где Сархе уже поджидала машина с водителем. Но если Квин, Юджи и Шонта без колебаний согласились, чтобы Нален подбросил их до дома, то Басха неожиданно отказалась от бесплатной доставки. А когда Арда взмыл в воздух, она впервые за день посмотрела на меня прямо и тихо сказала: «Гурта, задержись на пару мынов, будь так добр». «Чего?» Чуть не растерялся я. «С какого?» спрашивается. «Фига. Останься», так же тихо повторила Басха, глядя мне в глаза. «Пожалуйста, нам нужно поговорить». Глава 9. «Вот те раз», — подумал я, когда она выжидательно на меня уставилась. «Одно из двух. Или у Басха большие проблемы, или же я ничего не понимаю в девушках. Ну я, пожалуй, пойду», — гаденько ухмыльнулся Тери, поспешно ретируясь за ворота. «Думаю, вы и без меня как-нибудь разберетесь. Гурта, если придешь поздно, будь добр, разбуди. Имей в виду, я любопытный». Я с неудовольствием на него покосился. Вот же болтун несносный, но Басха в его сторону даже бровью не повела. «Если не хочешь стоять тут, давай хотя бы вдоль забора прогуляемся», — предложила она, когда Дерс, громко насвистывая, скрылся в темноте. «Нам очень нужно поговорить, и желательно без свидетелей». Я мельком покосился по сторонам. «Санре, вечер. Практически центр столицы, освещенный так, что во всей округе было светло как днем. Прямо скажем, не самое удачное время и место для нападения, похищения и всяких подстав. Плюс к этому вдоль периметра Академии, особенно на входе, установлены многочисленные видеокамеры, так что в случае чего незаметно меня отравить, оглушить или попытаться еще как-то воздействовать не получится. Но тогда зачем весь этот спектакль, что тебе нужно?» Наконец спросил я, на всякий случай просканировав окрестности на предмет подозрительных личностей или неучтенных маготехнических устройств. Но пока вокруг было тихо. «Я, в общем, это сложно объяснить», чуть ли не впервые в жизни замялась Басха. «Я просто хотела спросить, почему ты перестал мне доверять?» Я насторожился. «С чего ты решила? Сегодня во время поединка ты слишком долго колебался, кому предоставить право решающего удара, хотя я очевидно сильнее Сархе. Да и стихия у меня гораздо больше подходит для атаки, чем у него», — спокойно ответила девчонка. «Мы обсуждали это на тренировках много раз. Ситуация была стандартной, и тем не менее ты все-таки усомнился, думал слишком долго, и мне это не нравится. Хм, это единственная причина, по которой ты решила поговорить?» «Нет», — также спокойно ответила Басха. «После нашего последнего боя в крепости Ровная, помнишь? Так вот, после него ты стал меня избегать. Ты все время молчишь, держишься в стороне, постоянно уклоняешься от контакта и даже от простых разговоров. Что это, Гурта? Мы разве больше не команда? Тебе стал неинтересен турнир, или все же дело во мне? Скажи, я хочу понять». «Мда, судя по всему, совсем фиговый из меня актер, если она так легко меня просчитала. Какая-то, блин, 16-летняя девчонка, и сделала меня, как телка. Позор на мою седую голову. Поначалу я думала, что дело именно в поединке», — продолжила Басха, когда я промолчал. «Решила, что ты обиделся за то, что я вообще тебя туда вытащила. А зачем ты меня туда вытащила? Наконец спросил я. Она пожала плечами, сглупила, поддалась на дурацкий кураж, перехватила общее настроение в зале и решила, почему бы нет, это же весело, наверное. К тому же мне действительно было интересно посмотреть, на что ты способен. В результате ты прилюдно меня унизил, упорно избегая боя и при этом давая понять, что в любой момент можешь его прекратить. Ты сломал мне руку. Из-за этого я весь вечер провела в лазарете. Но я не злюсь. Я совершила ошибку и была за это наказана. Я даже хотела извиниться, но ты последующие недели упорно меня игнорировал и при этом каждый раз находил благовидный предлог, чтобы мы не общались. Да и после возвращения лучше не стало. Ты все еще меня избегаешь. Но это я бы стерпела. Я вообще мало кому нравлюсь и давно к этому привыкла. Проблема в том, что за твоим поведением стоит нечто большее, чем простая обида. Ты мне не доверяешь. Считаешь, что больше не можешь на меня положиться. Из-за этого мы сегодня могли и не выиграть. И если мы сейчас не объяснимся, то рано или поздно твое отношение приведет нас к поражению. А я этого не хочу. Черт, так в чем дело, Гурта? Тихо спросила Басха, подняв голову и взглянув на меня прямо. Ты действительно на меня злишься? Считаешь, что я недостойна доверия после того глупого боя? Или дело в чем-то другом? Я мысленно скривился. Дайн, ну вот как с ней говорить на эту скользкую тему? Как вообще это обсуждать, если я не знаю ни ее мотивов, ни ее планов в отношении меня? Я даже не знаю, действует ли она сама или же по указке своего Тана. Что в этой ситуации я вообще могу ей рассказать? Правду, едва слышно уронила Ане, словно каким-то чудом сумела прочесть мои мысли. Не лги мне, Гурта, я все равно почувствую. Что? Нахмурился я. Она немного помолчала, а потом все-таки отвела взгляд и едва слышно уронила. Я всегда знаю, когда мне лгут. Всегда знаю, кто и как ко мне относится. Ты можешь об этом не говорить, можешь делать вид, что все в порядке, но я все равно пойму. Откуда? Еще больше нахмурился я, окончательно перестав ее понимать. Басха тяжело вздохнула. Потому что я, Кибе, Гурта, я ощущаю ваши эмоции, и уже давно чувствую, что ты мне не рад. Я замер, черт возьми. Да нет, не может быть, Кибе, она, Эмма, приглуши мне эмоции, велел я, лихорадочно размышляя над услышанным. Блин, менталистка, прямо у нас под боком, а мы об этом ни сном, ни духом. Сама она раньше не говорила, повода заподозрить ее в магии разума тоже не было. Черт, да в ее расписании и спецдисциплин-то не имелось. Как такое вообще может быть? Эмма, она не лжет? Нет, Адра, спокойно отозвалась подруга. Субъект Басха сказала правду. Она действительно Кибе, и для тебя это не очень хорошо. Да уж сам знаю. Живой детектор лжи, определитель ауры и одновременно чуткий барометр, реагирующий даже на малейшие колебания чужого настроения. Нет, ну это надо младший род. Потомственная огневичка. Я-то думал, у нее только один секрет в загашнике, вторая стихия с необычной направленностью. А Басха, оказывается, еще и менталист, причем очень редкой специализации. Прямо как Лен Ривар или Лен Тайхатхе. Эмоциональный фон откорректирован, тем временем отозвался Эмма, после чего буря в моей душе стремительно улеглась, и я снова почувствовал себя собранным и готовым к разговору. «Почему ты решила рассказать об этом мне?» Сухо осведомился я после небольшой паузы. Басха невесело улыбнулась. «Мне вообще-то не положено об этом распространяться, но ради команды я готова поступиться отцовскими запретами. Мой дар, он сродни проклятию, ты знаешь, именно благодаря ему выбор Тана расхипал на меня. Кибе, достаточно редкое явление в нашем обществе. Сильные кибе, тем более. Поэтому, когда стало ясно, что у меня хороший потенциал, брачный контракт был подписан сразу же и задолго до моего совершеннолетия. Проблема в том, что способности Кибы нельзя развивать обычным способом. Не существует таких практик, которые могли бы их усилить. Все, что для этого нужно, это постоянно находиться среди людей. День за днем и мэн за мэном читать чужие эмоции, повсюду у всех встречных, у своих и чужих, потому что только так достигается прогресс. Она немного помолчала. Одним из условий моего замужества было как раз то, что мой дар Кибы должен был быть развит к 17-летию до третьей ступени, не ниже. Почему? Снова спросил я, все еще упорно не понимая, к чему она ведет. Тан не сказал, засмотрелась в сторону Басха. Но мое детство прошло вдали от семьи, в бесконечных поездках, в больших коллективах. Там, где много людей и где мне постоянно приходилось развивать свой дар. Причем никто не спрашивал, хочу я этого или нет. Учителя требовали лишь результатов. Благодаря им на сегодняшний день эта ветвь моего дара развита уже до второй ступени и вот-вот готовится перейти на третью. В пределах 2-3 майнов я способна одновременно сканировать эмоции и чувства почти 3 десятков человек, практически не ошибаясь в том, кому и какие эмоции принадлежат. При этом блокировать дар мне запрещено. Несмотря на то, что мой жених погиб, брачный контракт в том, что касается условий лично для меня все еще действует. И аннулировать его может только Тернеларины, но пока мы еще только ждем аудиенции. Чиновники не торопятся нам ее предоставлять по такому малозначительному поводу. Поэтому хочу я того или нет, но мне все равно приходится читать людей, где бы я ни находилась. Именно поэтому я знаю, как ты ко мне относился в начале нашего знакомства, и вижу разницу в сравнении с тем, что есть сейчас. Почему ты решила сказать об этом именно сегодня? Потому что понимаю, дальше будет только хуже. Так что нам уже давно пора было поговорить. Какой в этом смысл? Так же ровно осведомился я. Причины должны быть тебе прекрасно известны. Предпосылки к этому возникли еще на турнире G1. Или скажешь, это не так, Басха тяжело вздохнула. Ты прав, я пришла на тот турнир не только для того, чтобы выиграть. Тан Басха дал мне персональное задание, но я его провалила. Тогда зачем же ты сейчас задаешь эти вопросы? Прищурился я. Почему ты пришла с ними именно сегодня? Потому что на турнире G1 ты относился ко мне ровно. Даже нет, не так на финальный бой ты пришел в состоянии полного отрешения и такого вселенского спокойствия, что я не знала, что и подумать. В тебе не было ни ненависти, ни злости, ни раздражения. Зато в тебе их было предостаточно. Я не знала, как реагировать, тихо призналась Басха. Рядом со мной раньше не было людей, которые умеют совсем ничего не чувствовать. После того океана эмоций, который окружал меня каждый день на протяжении всей моей жизни, это было все равно, что из дикого шторма внезапно попасть в полный штиль. Идеальный покой, мертвая тишина. Я тогда не знала, что такое вообще бывает, и впервые увидела, что жизнь состоит не только из чужих эмоций, боли, радости, гнева, похоти. Ты показал мне разницу, и я тебе позавидовала, тому, что ты умеешь по-другому, тому, что тебе дано что-то, чего нет и никогда не будет у меня. Я с недоверием на нее посмотрел. Только поэтому, да, когда я вышла на бой с Айрой Тархе, то не думала, что он закончится так скверно. Я не хотела ее калечить, веришь, у меня не было такой цели. Но во время боя Айра разозлилась, причем разозлилась сильно. И сдерживать ее эмоции, особенно тогда, когда она стояла совсем рядом, оказалось очень нелегко. В какой-то момент я потеряла над ними контроль и тоже погорячилась. Да и потом не раз ловила эмоции от противников, и не всегда могла от них вовремя отрешиться. Тогда как ты в тот день, в финале, я сначала даже растерялась, не поверила, что такое бывает, а потом подумала, что это жестоко с твоей стороны, дать мне ощутить то, о чем я всегда мечтала, подарить надежду на нормальную жизнь, дать поверить, что такое вообще возможно, а потом уйти и забрать это чувство с собой, а не опустила голову. Я тогда впервые по-настоящему сорвалась, полностью потеряла контроль над даром, случайно словила волну эмоций от зрителей и чуть тебя не убила. Это было бы позором для меня и моего рода. К тому же Тан Басха не требовал твоей смерти. Чего же он хотел? Твоего прилюдного поражения, унижения. Он хотел, чтобы я тебя растоптала, а вместе с тобой уничтожила и авторитет твоего наставника. Ты раздражаешь главу моего рода, а вот твоего опекуна он искренне ненавидит. Я замедленно кивнул. В принципе, это соотносилось с тем, что я выяснил и о чем говорил мастер Д. Я не знаю, с чем это связано, после короткой паузы добавила Басха. Тан не делился со мной подробностями, но его эмоции во время разговора я ощущала очень хорошо. Задание не показалось мне особенно сложным. Мне велели вести себя с соперниками максимально жестко, бить на поражение, а также не церемониться с самородками и особенно с тобой. И я старалась оправдать доверие Тана. Сделала, как он велел, в надежде, что это подарит мне и моей семье определенные привилегии. А когда ты спокойно обошел Наида, поняла, что мне не обо всем рассказали. Острые предметы в обувке и яд в конфетах, твоих рук дело, поинтересовался я, решив наконец-то прояснить этот неприятный вопрос. Басха качнула головой. Нет, я до поры до времени понятия не имела, что тебя попытаются устранить таким примитивным способом. А потом как-то в гостинице случайно подслушал разговор Сола и Наида. Они в соседней комнате сидели и не знали, что я рядом, и была неприятно удивлена, в том числе и тем, что, как оказалось, в этом участвовали не только они, но и мой персональный тренер. Она из нашего рода, тоже Басха, хоть и из ветви шестого круга. Так вот, с ней еще накануне турнира связался кто-то из представителей основной ветви. Сол сказал, что по просьбе младшего сына Тана и она велела одной из девочек из младшего класса принести тебе отравленные конфеты. Взамен пообещала какие-то послабления на выпускных экзаменах и хорошие рекомендации для поступления в старшую школу. С Наидом и Соломайер тоже говорил, я сама слышала. И они получили от него почти такое же задание, как и я, с той лишь разницей, что их просили не просто выбить тебя с турнира, а еще и по возможности искалечить. Я снова кивнул, и об этом я подозревал. Да Сол и сам дал понять, что без вмешательства младшего сыночка Тана Басха тут не обошлось. Ладно, с этим понятно. Что было дальше? Ничего, вдохнула Ания. После турнира я была ужасно разочарована, и своим поражением, и тем, что на соревнованиях такого уровня мои же собственные родичи решили устроить чуть ли не кровную месть. Не этому меня учили родители, и совсем не к этому я стремилась, когда подавала заявку на участие в турнире. Мне такая победа была не нужна, она была бы несправедливой, а значит, и незаслуженной. А вскоре после турнира выяснилось, что перед последним боем ты попал в аварию, а твой наставник чуть не погиб. Наид с Солом довольно бурно обсуждали это между собой и смаковали подробности. Я тогда подумала, что они ведут себя недостойно, и что нужно иметь много мужества, чтобы после такого явиться на финал и победить. Но ты смог, и ты, в отличие от моих братьев, провел поединок честно, не стал меня добивать, унижать или калечить, как собирались сделать с тобой они. Поэтому после церемонии награждения я решила, что больше не хочу общаться с братьями, а еще потребовала у отца найти мне другого учителя. Дальнейшее обучение у старого тренера мне показалось неприемлемым. Субъект Басха не лжет, тихонько повторила Эмма, не дожидаясь закономерного вопроса от меня. Рекомендуется повысить статус объекта с незаслуживающего доверия до нейтрального. А через год мы с тобой снова встретились в академии, демонстративно засмотрелась в сторону Басха. Я думала, что после турнира ты будешь относиться ко мне с пренебрежением, или с раздражением, может быть, даже с презрением, но нет, твои эмоции всегда четко соотносились с тем, что ты говорил или делал. Такое очень редко случается, люди обычно лгут даже самим себе, но ты оказался не таким, поэтому я и согласилась вступить в команду. Если бы ты тогда не подошел, то я бы развернулась и ушла. Почему? С парнями всегда сложно, особенно в том возрасте, когда они уже активно интересуются девочками. Хочешь не хочешь, а время от времени у любого из вас возникают мысли о том, чтобы потрогать Ленну за те места, за прикосновение к которым вам руки надо оборвать. Но чаще всего ваши мысли заходят гораздо дальше, и тогда от вашего возбуждения меня начинает тошнить. Я усмехнулся. Для парней, оказавшихся рядом с красивой девушкой, это вполне естественное желание. Да знаю, отмахнулась она. Поэтому и терплю. Но с Дерсом оказалось просто невозможно находиться рядом дольше нескольких мынов. Он слишком громкий, фонтанирует эмоциями направо и налево, аж в глазах рябит. Ларха в этом плане намного лучше, но он всегда себе на уме. Сархе обожает покровительствовать и ведет себя, как умудренный опытом старик, хотя на самом деле он далеко не так уверен в себе, как пытается это показать. Непристойные желания, кстати, посещают его намного чаще, чем того же Дерса. Но у Дерса есть Шонта, поэтому на меня его постельные планы не распространяются. А вот к подруге своей он испытывает очень нежную привязанность, да и ей он симпатичен, поэтому тут уж я не лезу. «Ты что, не можешь отрешиться от чужих эмоций?» – недоверчиво спросил я. «Тебя ведь должны были учить закрываться от других людей, иначе с ума сойти можно». Басха криво усмехнулась. «На мне висит магический контракт, забыл?» Третья ступень к 17 годам, у меня день рождения всего через месяц. Гурта, Атернеларин и так и не рассмотрел прошение моего отца об аудиенции. Так что я просто не могу себе позволить от вас закрываться. Если я опоздаю и не раскачаю дар до нужного уровня к началу Малына, то останусь без магии. Понимаешь, то есть тебе приходится быть открытой для наших эмоций каждый день, не только для ваших, вообще для всех. У меня нет выбора. Поэтому хочу я или нет, а все равно вас читаю. А когда читаю, то в той или иной степени всегда хватаю ваши эмоции. От Дерса, его раздражающую радость и неуместные восторги по любому поводу, от Сархе, невысказанные сомнения и колебания, от Ларха, свои, причем намного более выраженные, чем он показывает эмоции. И должна сказать, что это непросто. Я нахмурился. Погоди, ты что, даже на время закрыться не можешь, хотя бы на несколько минут, пока Тери не успокоится, а Нален не перестанет восхищаться твоими формами? Нет, тут работает принцип, все или ничего, поэтому мне или надо полностью закрываться, или не закрываться совсем. К тому же каждый кибе воспринимает эмоции по-разному, но я, к сожалению, их не просто распознаю, а еще и ощущаю в полной мере. Так, как если бы чужие эмоции стали моими. От этого очень сложно отстраниться. Порой даже отличить, где мое, а где чужое, невозможно. Поэтому так или иначе, но я все равно их цепляю. То есть, если вы злитесь, то и я тоже могу разозлиться. Если кто-то впадает в эйфорию, то и мне придется ее испытать. Впрочем, ваша четверка далеко не худший вариант, поверь. Поэтому, несмотря ни на что, я все-таки могу вас терпеть. Даже в какой-то мере уже привыкла, хотя для меня находиться в большой компании – это вновь. Но я ценю этот опыт. Мне, как бы странно это ни звучало, понравилось. Одиночество, как правильно говорят, убивает. Но вы избавили меня от него. Помогли, сами того не зная, стать еще сильнее. Благодаря вам я научилась лучше сдерживаться и легче себя контролировать. С вашей помощью я стала намного стабильнее в эмоциональном плане и больше не боюсь взорваться из-за сущего пустяка. Раньше мне это было свойственно. Я плохо могла держать себя в руках, сейчас мне легче. Поэтому, несмотря ни на что, я благодарна твоим и, надеюсь, моим друзьям за то, что они есть, за то, что они меня приняли, за то, что поддержали, хотя порой я и веду себя, как сволочь, уж это точно. Но раньше я не понимал, с чем это связано. Думал, дурной характер, врожденная стервозность или просто корона на ушах повисла. А получается, что неугомонного Теребасха постоянно одергивает и умышленно приземляет, чтобы ненароком не нахвататься от него ненужных эмоций. Ацархе намеренно отстраняется, чтобы лишний раз не ощущать его симпатию и неуемное желание пощупать ее за то самое место, на которое можно только смотреть, да и то издалека. Ларха, ну Ларха, это просто ледяная глыба, абсолютно равнодушная к прелести Мани, поэтому его Басха почти не трогает. Ну а что касается меня, под моим изучающим взором девчонка на мгновение замолчала. «С тобой все сложнее и проще одновременно», — призналась она после короткой паузы. «Когда ты рядом, я порой не ощущаю ничего или же почти ничего. Твои эмоции по большей части скрыты или совсем отсутствуют, особенно в последнее время. Но для меня это наилучший вариант. Рядом с тобой я отдыхаю. Причем наиболее ярко это стало проявляться после того дурацкого боя. Я тихо присвистнул. Только не говори, что ты...» Басха досадливо поморщилась. «Я же сказала, словила кураж в толпе, вот меня и повело. Чем больше людей вокруг, тем сложнее мне сосредоточиться на себе. А там одни слишком громко восторгались прошедшим боем. Дэм был откровенно расстроен и очень недоволен собой. Какой-то придурок рядом мечтал ущипнуть меня за ягодицу, ну и вот. Уже потом я подумала, что сглупила. Надо было уходить сразу, как только стало ясно, что народ перевозбужденный выделяет слишком много эмоций. Но я промедлила, не смогла сразу придумать достойный предлог, чтобы уйти, не вызвав у вас вопросов. И вот итог, то есть ты вызвала меня на поединок, потому что не смогла удержать эмоции в узде? Да, виновато кивнула она. Мне жаль, что так вышло. Я постараюсь этого больше не допускать, но если ты решил от меня избавиться лишь поэтому, откуда ты знаешь, что я решил? Ты что, не только кибе, но еще и полноценный маг разума? Басха невесело хмыкнула. Если бы я могла читать твои мысли, я бы сошла с ума намного раньше. Нет, Гурта, я ничего такого не умею. Я просто довольно сильный кибе, которого уже мутит от этого дурацкого дара. Но там, в крепости, после боя, ты вдруг резко переменил ко мне отношение. Закрылся от меня во второй раз в жизни. И я это почувствовала. При этом твоя отрешенность пошла мне на пользу. Когда ты гасишь эмоции, я наконец-то могу отдохнуть от всех вас, собраться с мыслями, подумать, переключиться. Когда ты эмоционально мертв, я по-настоящему успокаиваюсь, поэтому там, в крепости, я не решилась к тебе подойти. Когда вокруг постоянно толчется много народу, мне сложно, а с тобой, ну, с таким тобой мне стало хорошо, поэтому я решила, что подожду с извинениями. К тому же надо было как-то это объяснить, а я не была готова откровенничать, ни тогда, ни при свидетелях, поэтому просто старалась держаться поближе, ждала момента, думала, что это несерьезно, а потом нас крепко взяли в оборот наставники, затем были военные игры, следом завертелась эта история с разломом, и ты остался в крепости, когда все остальные успели уехать. В итоге увиделись мы только в столице, и в первые дни тебе явно было не до моих извинений. Ты был сосредоточен на чем-то другом, и я опять решила обождать. Слушала твои эмоции, сомневалась, но несколько дней назад в них кое-что изменилось. Ты успокоился, перестал колебаться, то есть явно принял какое-то решение. И с учетом того, что произошло сегодня, я поняла, что ты больше не видишь меня в команде, не видишь меня даже просто рядом. При этом мне показалось, что простой обиды для этого недостаточно. Раньше ты не показывал таких реакций ни на резкие слова, ни на поступки. Ты всегда принимал решения взвешенно и обоснованно, основываясь на фактах, а не на домыслах. Даже если там и была обида, то вряд ли она могла послужить причиной такого отношения. Вот я и решилась наконец выяснить, чем же тебя не устроило. Аня беспокойно помялась и, заметив, что к воротам движутся несколько припозднившихся студентов, замолчала, терпеливо дожидаясь, пока они пройдут мимо. А как только мы снова остались одни, требовательно на меня уставилась. Так что, Гурта, как видишь, я с тобой честна, и надеюсь услышать такой же честный ответ. Я откровенно заколебался, но поскольку на протяжении разговора неотрывно следил за ее аурой и ни разу не увидел, чтобы она солгала, то решил, что в таких условиях все-таки стоит пойти ей навстречу. Хорошо, кивнул я, закончив анализ ситуации и придя к совершенно неожиданным выводам. Но прежде я хочу спросить, скажи, ты знала, что та авария на турнире G1 вовсе не была случайной? У Ани нервно дернулся уголок рта. Не то чтобы, но после последнего боя Сол был раздражен. Когда я вернулась с ринга, он бросил в сердцах, что этого боя могло и не быть, вернее, что этого не должно было быть. Я тогда не поняла, почему он так выразился. Об аварии ведь никто не знал, и в новостях ее в тот день не освещали. А потом подслушала их разговор и поняла, что все это очень странно. Откуда Сол мог узнать об аварии? Буквально через Рейн после того, как она произошла, и задолго до того, как об этом узнали другие. Почему он был так уверен, что бой не состоится? Кто ему сказал, что в том Орде ты находился не один, а с наставником? И почему в разговоре с ним Айрт сказал, что авария вышла неудачной? Обычно так говорят про покушение, но представить, что Айрт в этом замешан, для него это было бы слишком сложно, сухо отозвался я. Впрочем, я пока никого не обвиняю. Официальное расследование версию о покушении не подтвердило. Скажи, после турнира ты больше никаких пожеланий и распоряжений в отношении меня не получала? Нет, ровно повторила Басха, как ни странно, и на этот раз ни единым словом мне не солгав. Я мгновение помедлил. Тогда зачем ты пыталась отравить меня в крепости Ровная? Я, вздрогнула девчонка. Гурта, ты что, о чем ты говоришь? У тебя инъектор под ногтем левого мизинца, а в нем миниатюрная капсула с динатаровинорабдетоксином. Она уставилась на меня, как на инопланетянина, собравшегося пожрать всю ее семью, а потом шокированно прошептала. Откуда ты знаешь? Эмоции субъекта Басха искренние, тихонько оповестила меня Эмма. Да я и сам уже вижу. И это как-то не укладывается в то, что я знала Басха раньше. Ты использовала ее, когда я пожал тебе руку, спокойно сообщил я, заставив девчонку дернуться, как от пощечины. Яд, правда, не подействовал. Он просто не попал куда нужно. Игла сломалась. Но я заметил, это тот же самый яд, которым меня пытались отравить на турнире. Вот оно что. Аня до крови прикусила губу. Прости, я не хотела. Во время боя я сломала об тебя не только руку, но и ноготь. Вероятно, из-за этого инъектор вышел из строя, и я, наверное, случайно. Гурта, поверь, я не собиралась тебе вредить. У меня и в мыслях не было использовать на тебе этот яд. Зачем же он тебе тогда понадобился? На всякий случай, мгновенно помрачнела она. У меня пару лет назад был неприятный опыт прогулки по вечернему Тайрину. Наивная была, глупая. Решила, что мне с моим даром море по колено, и что если я из древнего рода, то на улицах бояться нечего. Я тогда едва не влипла, еле ноги унесла. Тех уродов, конечно, посадили, но я с тех пор всегда ношу инъектор с собой. Яд в нем не смертельный, убить не убьет, но в случае чего подарит мне некоторое время. Если бы у меня были планы от тебя избавиться, то я бы непременно зарядила туда что-нибудь поубойнее. Субъект Басха не лжет, в который уже раз сообщила Эмма. Рекомендуется повысить статус субъекта с нейтрального до заслуживающего доверия. Вот, значит, как, выходит, Басха, можно сказать, была ни при чем, и я зря развел тут теорию заговора. Прости, тяжело вздохнула девчонка, пока я находился в раздумьях. Понимаю, как все это выглядит, особенно в свете предшествующих событий. Но честное слово, я ни в чем таком не участвовала, и больше не получала ни от отца, ни от братьев, ни от самого Тана в отношении тебя никаких приказов или распоряжений. После соревнований G1 я вообще ни с кем из тех родственников не общалась, и у меня в отношении тебя не было ни добрых намерений или желания причинить вред тебе и твоим близким, клянусь. Пусть предки и род будут мне свидетелями. Вокруг Басха на мгновение образовалась легкая золотистая дымка, наглядно свидетельствующая, что девчонка говорит правду. И только после этого мои сомнения окончательно развеялись, и я перестал подозревать о ней в сговоре с ее Таном. «Теперь ты мне веришь?» – беспокойно спросила она, когда дымка погасла. Я кивнул. «Да, спасибо». Она слабо улыбнулась. «Когда я сказала, что наш Тан скверно к тебе относится, ты совсем не удивился. И твое отношение к нему и к его младшему сыну тоже весьма далеко от почтительного. На твоем месте я наверняка постаралась бы избавиться от меня как можно скорее. Просто так, на всякий случай. Я ведь тоже Басха. Я так и собирался сделать. Причем для тебя это был бы далеко не самый плохой вариант. Ты думаешь, меня снова могут вызвать к Тану? Совершенно правильно поняла меня Ания. И он потребует выполнить для него еще какое-нибудь важное поручение? Почему нет? Если он ненавидит моего наставника, а его сын спит и видит, как бы мне посильнее нагадить, то почему бы им не привлечь к этому делу подходящего человека? Ты ведь постоянно находишься рядом с нами. Мы время от времени пересекаемся и в академии, и просто в городе. Мы вместе тренируемся, участвуем в турнире. Кому, как не к тебе, может обратиться Тан с просьбой мне помешать, навредить, проследить? Если такое однажды случится, ты сможешь ему отказать? Басха тяжело вздохнула. К сожалению, наш Тан очень властный, жестокий и опасный во всех смыслах человек. Он никогда никому и ничего не прощает, так что отказать ему будет непросто. Я ведь не одна. У меня есть семья, отец, который во многом зависит от решений Тана. Я об этом и говорю. Я не знаю, ответила девчонка, зябко поведя плечами. Честное слово, я над этим не думала, хотя, наверное, стоило бы задуматься еще в начале года, когда ты позвал меня в команду. Я просто не догадывалась, что все настолько сложно. Но вот сейчас ты спросил, и я кое-что вспомнила. Знаешь, когда Айрт разговаривал с моими братьями, он сказал, что хочет не только отомстить тебе, но и помочь отцу. В каком смысле? Подобрался я. Он признался, что у твоего наставника уже были ученики, тихо сказала Басха. Но потом с ними что-то произошло, что-то плохое. И Айрт сказал, что мечтает посмотреть на лицо твоего опекуна в тот момент, когда тому сообщат, что ты тоже погиб или покалечился настолько, что больше не сможешь у него учиться. Сказал, что с удовольствием посмотрит, как Лэн Зазнайка взвоет, осознав, что потерял все, что ему было дорого. Я замер. Ученики, странно. Лэн Даорн никогда о них не говорил. Ты знаешь, как звали тех ребят и что с ними случилось? Нет, качнула головой Басха. Наит и Сол между собой их не обсуждали, а я не стал расспрашивать. О моем даре они не знают. И почти никто не знает, кроме родителей, моего учителя по спецдисциплинам, Лэна Дунте, куратора и тебя. Прошу, пусть так и останется. По крайней мере, пока. Я не готова лишиться друзей, но и для полной откровенности, как мне кажется, еще не время. Я задумчиво кивнул. Твое право. Но считаю, если бы ребята знали о том, что ты кибы, они бы вели себя гораздо осторожнее и сделали бы все, чтобы лишний раз не усложнять тебе жизнь. Контроль над эмоциями – дело непростое, снова вздохнула Ания. Для мальчиков вашего возраста это почти нереально. Они, даже если и захотят помочь, то вряд ли сумеют взять под контроль все свои чувства так, как это делаешь ты. Для этого нужно знать специальные техники, владеть не только телом, но и разумом. А это не каждому дано. Но я подумаю над твоим советом. Возможно, я и впрямь слишком долго была одна, поэтому привыкла надеяться лишь на себя. Мне даже сейчас бывает сложно перестроиться, но я сильная, я справлюсь, и постараюсь не наделать новых ошибок. А если когда-нибудь меня все-таки вызовет к себе Тан или кто-то из его доверенных лиц? Она прикусила губу. Наверное, я приду к тебе за советом. Может быть, нам удастся найти приемлемый выход. В крайнем случае я действительно покину команду, а ты поможешь мне сделать так, чтобы это выглядело естественно. Ты ведь поможешь, правда? Я взглянул на нее с совершенно новым чувством. Надо же, не ожидал, что она сама это предложит. Не думал даже, что она вот так сразу прислушается и поверит, что у ее Тана могут быть в отношении меня и моего опекуна какие-то планы. Но поди же ты, все-таки поверила и совершенно правильно меня поняла. Да еще и сама устраниться была готова, лишь бы никого не подставлять. Так что скажешь, Адра? Неуверенно посмотрела на меня Басха и медленно протянула руку, как когда-то в крепости Ровная. Мир, я спокойно ее пожал, предварительно, естественно, проверив на наличие посторонних устройств. Мир, спасибо, с облегчением выдохнула она, и за то, что эмоции прикрыл, тоже спасибо, иначе я могла бы наделать глупостей. А теперь я, пожалуй, пойду. Поздно уже, родители скоро забеспокоятся. Она залезла в браслет и по-быстрому набрала на экране номер такси. А мы на через три, когда у ворот академии приземлился стандартный белый Орде с пятью черными полосами на капоте, махнула рукой. Пока, Гурта, завтра на лекции увидимся. Я проследил, как она забирается в такси, и кивнул. А когда Басха уехала, неспешным шагом направился в общагу, перекраивая свои ближайшие планы прямо на ходу. Глава 10. В тот же вечер, ровно в 21:30, я уже стоял в административном корпусе и стучался в дверь кабинета заместителя начальника 1-й Тернийской военно-магической академии по учебной работе. «Зайдите, студент Гурта», — раздался изнутри усталый голос Лена Кайрастена. Я толкнул дверь и послушно вошел. «Проходите, присаживайтесь», — сделал приглашающий жест куратор нашего курса, и я также молча присел на один из свободных стульев, которых в его кабинете обнаружился целый десяток. Не знаю, зачем ему понадобилось так много, но сам кабинет походил на типичные чиновничьи апартаменты, рассчитанные на большие собрания, поэтому здесь имелось целых два стола, поставленных в виде русской буквы «Т», целая вереница стоящих вдоль стен стульев, здоровенное кресло, в котором восседал сам Лен Кайра, несколько больших шкафов, а также простая деревянная дверь, ведущая, вероятно, во второй кабинет, в котором, как показывало второе зрение, в данный момент никого не было, а вот определитель ауры был, и даже не один, из чего следовало заключить, что разговор и впрямь предстоял серьезный. Итак, многозначительно начал куратор, как только я занял свое место. Лен Гурта, как вы понимаете, у меня накопилось к вам много вопросов, в том числе и касательно недавней практики. Я уже дал необходимые пояснения по этому поводу своим учителям, а также старейшине рода Хатхе, спокойно отозвался я. Полагаю, эта информация также была доведена до Лена коменданта, и меня заверили, что негативных последствий в связи с недавними событиями для меня не последует. Проблема в том, что вы, как студент академии, в первую очередь находитесь под моей ответственностью. И именно мне в скором времени придется давать пояснение Лену Усхе по поводу вашей, так сказать, самодеятельности в крепости Ровная. Я сделал непроницаемое лицо. О какой самодеятельности вы говорите, Лен? О той, из-за которой Лен Нардехатха неделю назад изволил прислать на имя нашего учреждения официальную благодарность за помощь в закрытии известного вам разлома, а также ходатайство о вашем награждении с соответствующей записью в личном деле. Я беспокойно заерзал. Что еще за ходатайство? Официальное, любезно пояснил куратор, требующее организации такого же официального и торжественного мероприятия. И вот именно необходимость его проведения мне придется Лену начальнику как-то объяснить. А может, попробуем обойтись без торжественной части? Осторожно спросил я. Давайте вы просто зачитаете мне благодарность от лица Лена коменданта, а потом по-тихому вручите награду, после чего мы мирно разойдемся и не будем тревожить Лена Усхе по столь малозначительному поводу. Нафиг мне торжественные линейки и не менее торжественные речи, в которых меня будут незаслуженно чествовать как героя. И официальное вручение награды тоже нафиг. Я не гордый. Могли бы просто спасибо сказать и на этом остановиться. Вы ничего не хотите мне рассказать, Ленгурта, внимательно посмотрел на меня Лен Астен. А вам разве не передали из крепости исчерпывающую информацию от лица Лена коменданта? Передали. Но, как я подозреваю, не всю. И что же вы хотите от меня? Еще осторожнее поинтересовался я, не зная, сколько можно рассказать о случившемся в крепости. Лен Астен тем временем сцепил руки на столешнице и уставился на меня, словно хотел увидеть насквозь. Причем смотрел он долго, остро, тем самым пронизывающим взглядом, которым, как я уже заметил, обладали все, у кого в руках находилась хотя бы капелька реальной власти. Причем неважно где, в роду, в крепости, в целой академии, по какой-то непонятной причине люди на высоких должностях в чем-то были неуловимо похожи, то ли умением видеть собеседников насквозь, то ли способностью за версту чувствовать малейшую фальшь. Наверное, без этого им не удалось бы занять такой высокий пост и уже тем более не получилось бы на нем задержаться. «Вы, очень своеобразная личность, Ленгурта», — наконец уронил в оглушительной тишине Лен Астен. «Поначалу у меня сложилось о вас сугубо положительное впечатление. Талантливый самородок, студент с хорошей успеваемостью и ярко выраженной тягой к знаниям. У вас самое большое количество факультативов среди студентов первого курса, вы об этом знаете?» Я молча покачал головой. «И самый широкий спектр проявленных интересов», — продолжил куратор. «На протяжении всего первого полугодия вы показывали отличные результаты, у вас самый высокий средний балл на курсе, да и на практике вы поначалу показывали высокие показатели. Лен-комендант также остался очень высокого мнения о вашем опекуне, Ленгурта. Да вообще старший род Хатхы проявляет к вам повышенное внимание. Исходя из этого я полагал, что практику вы пройдете безупречно, однако во время военных игр вы, признаться, сумели меня неприятно удивить». Я мысленно поморщился. «Ну вот, неужели мне в третий раз подряд придется рассказывать про подставу дыма? Вы предали свою команду», подтвердил мои наихудшие подозрения куратор. «Напали на коллег, устроили настоящую охоту, проявив во время нее не только хладнокровие, но и неоправданную жестокость. Вы умышленно причинили боль своим товарищам по команде. Вы нанесли пусть не тяжкий, но все же ощутимый вред здоровью вашего командира. В нашей академии такое поведение не приветствуется. За это, конечно, не исключают, но по возвращении в столицу я рассматривал вариант применения в отношении вас серьезного дисциплинарного взыскания. И лишь по просьбе Лена Нардыхатхы на время, пока в крепости шло внутреннее расследование, согласился отложить применение данных мер. Как и этот разговор, я вопросительно приподнял одну бровь. И к какому же решению вы в итоге пришли? Лен Астен с недовольным видом расцепил пальцы. Как я уже сказал, вчера я получил письмо из крепости, ровное с пояснениями причин вашего поступка во время военных игр, а вместе с ним, и эту запись. Он коротким движением развернул ко мне экран своего компа, на котором, как оказалось, стояла на паузе обозначенная видеозапись, после чего вторым щелчком нажал на паузу, и картинка на экране тут же ожила. «Ты, предатель, тебе нельзя верить, ты, не один из нас, ох ты ж е-мое, ну надо же, я, Лес, Демхатхе, все его шестерки, да неужели дрон в Сари успел в подробностях заснять и эту сцену? Эй, вы что творите?» — пораженно воскликнул вышедший из-за дальнего куста Дар. «Семеро на одно, на каком основании? Гурта собрался нас предать», — процедил Дэм. «Но мы не дадим ему этого сделать». «Да что он натворил-то?» — непонимающе уставился на меня Дар, и почти сразу из-за его спины выступил обретший нормальный цвет лица, но откровенно измотанный таз. «Да, парни, в чем он виноват?» — прошелестел едва живой ботаник. «У вас доказательства какие-нибудь есть?» «Я его заподозрил, и этого вполне достаточно», — отозвался Дэм. Лен Астен снова поставил запись на паузу и выжидательно на меня посмотрел. «Скажите, Ленгурта, почему после окончания военных игр вы не предоставили мне эту информацию? И почему я узнаю об этом уже потом и от совершенно посторонних людей?» Я пожал плечами. «В тот день с нами случилось много разных и в том числе опасных вещей. Я подумал, что мы разберемся с этим вопросом позже». Тем не менее Демхатхе нашел время, чтобы изложить мне свою версию событий. «Почему же этого не сделали вы? У вас для этого имелось гораздо больше возможностей. А я разве должен был это делать?» — спокойно поинтересовался я, и про себя подумал. Или, может, это руководителю практики имело смысл сразу вызвать для допроса вторую сторону конфликта? Впрочем, судя по всему, Лен Астен прекрасно меня понял, потому что его лицо явственно потемнело, а в глазах мелькнуло и тут же пропало нечто такое, чему я не успел подобрать определение. То есть вы считаете, что в подобных ситуациях не нужно пояснять свою позицию, чтобы не возникло недопонимания? Нужно, Лен, так же спокойно отозвался я, если она кому-нибудь интересна, конечно, но при этом мне не кажется, что я должен был сразу по приходу в лагерь куда-то бежать и жаловаться, что меня обидели. Тем более, что у всех нас и особенно у вас были более важные дела, а с обидчиком я в конечном итоге разобрался сам. Кстати, не подскажете, откуда у вас взялась эта запись? Ее мне передал Лен комендант, а он ее откуда взял, вы, случайно, не знаете? Лен Астен усмехнулся.